Бывший летчик, уверенно и молча, гнал свою «Волгу». Гирин с трудом понял, что они приехали куда-то на Ленинградское шоссе. Ничего не ускользнуло от привычного внимания доктора. Ни деревянная походка, открывшая им дверь женщины, ни испуганные глаза высокого и тощего мальчишки, промелькнувшего в коридоре, ни нарочито стертая с лица его знакомого угрюмость. Он вошел в комнату с добрым восклицанием. «Получай, Николай, я привез тебе своего чудодея». Лежавший на разложенном диване кровати человек с любопытством поднял голову, и Гирину мгновенно стало ясным, что этот человек не нуждается в утешениях и сам способен утешить кого угодно. Профессия, что бы там ни говорили, формирует лица людей. Гирин не раз встречал подобные, точно кованные испытаниями и ответственностью, энергичные лица опытных летчиков, шоферов, которым пришлось быть застрельщиками на опасных трассах, у морских командиров. Выцветшие голубые глаза больного спокойно, с чуть скрытой иронией, осмотрели Гирина, а свободный и широкий жест руки пригласил усаживаться. «Как мало, в общем, люди знают даже своих близких друзей», — подумал Гирин о привезшем его летчике. «Зачем прибегать к стандартным приемам деланной бодрости, годной, может быть, для ребенка или неумного взрослого, перед таким цельным слитком человеческой души?» Он отказался от предложенной папиросы, уселся у ног больного и заговорил без всякой профессиональной аффектации, так как если бы он, Гирин, был старым задушевным другом больного, оказавшегося видным летчиком-испытателем. Неторопливо, не заботясь о фальшивом авторитете иного врача, скрывающего от больных свои слабости и ошибки, он поделился всеми своими заранее продуманными соображениями. Сказал и о возможной неудаче. Веско предупредил о вероятной лазейке, не позволяющей тупого и упрямого отказа. Ирония, проглядывавшая во взгляде больного, исчезла, и он не сводил глаз с незнакомого доктора. Так, вероятно, он следил за приборами своего самолета в опасные минуты. Только когда Гирин умолк, он шумно вздохнул и закурил новую папиросу. «Задали вы мне задачу, а я было и слушать никого не желал. Вот оно дело-то какое, будто в испытательном полете ни налево, ни направо, держись по ниточке. А нитка тонкая, возьмет и лопнет». Больной искоса глянул на Гирина. Тот не ободрил его улыбкой, не предостерег тревожным лицом. Странный доктор сидел, бесстрастно уставившись в дальний конец комнаты, где стоял небольшой кабинетный рояль. «Играете?» — вдруг с жадным любопытством спросил больной, и на утвердительный наклон головы Гирина продолжал. «Смерть люблю рояльную музыку. Да вот играть некому. Сам обучиться не успел, а сына учу, учу. А он не то чтобы порадовать отца игрой, а как черт от ладана». Плохого учителя ему нашли только и всего. Музыка — дело тонкое. Подготовляться к ней надо постепенно, в зависимости от способностей и вкусов. А родители и учителя иногда этого не смыслят и вбивают неумелым подходом отвращение к отраде жизни. «Вот оно что!» «Не знал. Да и откуда мне знать? Вы бы, доктора или музыканты, кто там должен, писали бы об этом. Вот так, как вы сказали. А то черт его знает, обленились все, что ли. Случайно узнаешь на старости лет, что надо бы с младенчества. Досадно». Больной помолчал, закурил новую папиросу и сказал: «А что, доктор? Я попрошу вас сыграть мне что-нибудь обязательно грустное. Под музыку думается хорошо, глубоко, ясно.